Урок 15. Слитное местоимение кунна. Это ваш, вас, женский род. Мата, когда. Ихтибарун, ихтибаротун, экзамен. Родиа, возвращаться. Анти, антунна, ты, женский род. Нахну, мы. Мунфасилюн, раздельный. Бамирун, местоимение. Бада, после. Усбуун асабиу, неделя, обля, прежде, до, перед. Урок 16. Бальджика, Бельгия. Нагрун, ангарун, река. Джабалюн, джибалюн, гора. Бахрун, абхарун, море. Фундукун, фанадику, гостиница. Тоиротун, тоиротун, самолет. Урок 17. Шарикатун, шарикатун, фирма. Рахисун, дешевый. Урок 18. Кам, сколько? Аджалятун, аджалятун, колесо. Аидун, аядун, праздник. Санатун, санаватун, город. Айдуль фитри, ураза айд. Хазани, эти двое для мужского рода. И хатани, эти двое для женского рода. Хайюн, ахьяун, квартал, район. Риялюн, риялятун, риал это денежная единица. Мистаратун масатиру, линейка. Матджарун матаджиру, магазин. Айдуль абха, курбан айд. Урок 19. Мухталифатун, разные. Кодимун кудама, старый. Европа уруба, шукран, спасибо. Яумун айямун, день. Саманун атманун, цена. Джейбун, джуюбун, карман. Суалюн, асилятун, вопрос. Рокибун, руккабун, пассажир. Хафилятун, хафилятун, автобус. Киршун, курушун, копейка. Нисфун, ансофун, половина.